Глава сороковая. «Ай да сукин сын», — говорит Карла. Они сидят на парковке у Бургер Кинга в Эль-Сентро в 60 милях к востоку от Барега, почти у самой мексиканской границы. Остальных ребят из своей команды Джимми разослал по разным местам. Сам поехал к Бургер Кингу. Джеки и Тони отправил в Макдональдс, а Джои и Полли в Джек ин зе Бокс. «Почему это мы в Джека?» — заныл Поля. «Хочешь в Бургер Кинг?» — спросил Джимми. «Ну да». «Обойдешься, Бургер Кинг мой», — сказал Джимми. В Бургер Кинге картошку жарили лучше и содовую продавали не очень газированную. Когда по много часов сидишь в машине не один, газировкой злоупотреблять негоже. Джимми отвечает Карло. «Не дурак он, иначе не был бы Фрэнки машиной». Он удрал. Теперь у него есть деньги, и путь открыт. Мы не знаем, куда он, черт его дери, подевался. Он может быть где угодно. «Без паники», — отзывается Джимми. «Один телефонный звонок, и я буду точно знать, где он». Карло смотрит на него с недоверчивым восторгом. «Кому звонок?» «Охотникам за привидениями».